Глава 18. Со дня смерти Рамсеса XIII до его погребения правил государством верховный жрец храма Амона Фиванского и наместник почившего фараона, достойнейший Сен-Амон Херихор. Кратковременное правление наместника благоприятно отразилось на состоянии страны. Херихор усмирил бунтовщиков и приказал установить для всего работающего населения отдых в каждый седьмой день, как это было в старые времена. Кроме того, он ввел строгий устав для жрецов, оказывал покровительство чужеземцам, в особенности финикиянам, и заключил договор с Ассирией, не уступая ей, однако, Финикии, которая продолжала платить Египту дань. В течение этого недолгого правления судьи разрешали дела без проволочек, избегая жестоких наказаний. Никто не имел права бить крестьянина, и он мог жаловаться на всякую обиду в суд, если у него находилось время и было достаточно свидетелей. Херихор занялся также погашением долгов, отягощавших имущество фараона и государства. Он добился у финикиян частичного отказа от тех сумм, которые им задолжала египетская казна, а для покрытия оставшегося долга потребовал от лабиринта огромного ассигнования в 30 тысяч талантов. Благодаря всем этим мерам уже через 3 месяца государство благоденствовало, и люди говорили: «Да будет благословенно правление наместника Сен-Амон Херихора». Поистине боги предназначали его быть властителем, чтобы он спас Египет от разорения, в которое ввергнул его Рамсес XIII, Шалапа и Волокита. Итак, прошло всего лишь несколько месяцев, а народ уже успел забыть, что дела Херихора были лишь исполнением благородных намерений молодого фараона. В месяце Тоби, октябрь-ноябрь, когда мумию Рамсеса XIII опустили в царские пещеры, в храме Амона Фиванского состоялось большое совещание знатнейших лиц. Тут были почти все верховные жрецы, намархи и командующие армиями, и в их числе покрытой славой престарелый полководец восточной армии Нитагор. В том же огромном зале, где за полгода перед тем жрецы обсуждали земные дела Рамсеса XII и выказывали неприязнь к Рамсесу XIII, и в этом самом месте сейчас собрались вельможи, чтобы под председательством Херихора разрешить важнейшие государственные вопросы. И вот 25-го Тоби, ровно в полдень, Херихор в Митре Аменхотепа воссел на трон, а остальные в кресло, и состоялся совет. Он закончился чрезвычайно быстро, словно результат его был предрешен заранее. «Верховные жрецы, намархи и вожди», — начал Херихор, — «мы собрались здесь по весьма печальному и важному поводу. Со смертью вечно живущего Рамсеса XIII, недолгое, но бурное царствование которого окончилось столь злополучно», — тут Херихор вздохнул, — «со смертью Рамсеса XIII угас не только фараон, но и славная 20-я династия». Среди собравшихся пробежал ропот. «Династия еще не угасла», — заметил довольно резко намарх Мемфисский. «Жива ведь досточтенная царица Никотриса». «Следовательно, трон принадлежит ей». Помолчав минуту, Херихор ответил. «Достойнейшая супруга моя, царица Никотриса...» Теперь в собрании раздался уже не шепот, а крик, не смолкавший в течение нескольких минут. Когда он утих, Херихор спокойно и отчетливо продолжал. «Моя достойнейшая супруга, царица Никотриса, в безутешном горе после смерти сына отреклась от престола». «Позвольте», — вскричал намарх Мемфиский, — «достойнейший наместник именует царицу своей супругой. Это известие совершенно новое, которое нужно прежде всего проверить». По знаку, данному Херихором, верховный судья Фиф извлек из золотой шкатулки и громко зачитал акт о бракосочетании, состоявшемся за 2 дня до того между достойнейшим жрецом Амона Сен-Амон Херихором и царицей Никотрисой, вдовой Рамсеса XII, матерью Рамсеса XIII. После этого разъяснения наступила гробовая тишина. Херихор продолжал. «Поскольку моя супруга и единственная наследница престола отреклась от своих прав, и поскольку таким образом прекратилось царствование 20-й династии, нам необходимо избрать нового повелителя. Этим повелителем, — продолжал Херихор, — должен быть человек зрелый, энергичный и опытный в делах управления. Поэтому я рекомендую вам, уважаемый вельможа, избрать на этот верховный пост Херихора! — крикнул кто-то. «Избрать на этот верховный пост достославного Нитагора, главнокомандующего Восточной армией». Нитагор долго сидел, прищурив глаза и улыбаясь. Наконец он встал и сказал, «Никогда, я думаю, не будет недостатка в людях, которые пожелали бы носить титул фараона. Пожалуй, их нашлось бы даже больше, чем нужно. К счастью, сами боги, устранив опасных соперников, указали нам человека наиболее достойного верховной власти. И кажется мне, что я поступлю благоразумно, если вместо того, чтобы принять любезно предложенную мне корону, отвечу, да живет вечно его святейшество Сен-Амон Херихор, первый фараон новой династии». Присутствующие, за небольшим исключением, повторили этот возглас, и верховный судья принес на золотом подносе 2 короны — белую верхнего и красную нижнего Египта. Одну из них взял верховный жрец Осириса, другую – верховный жрец Гора, и вручили их Херихору, который, поцеловав золотую змею, возложил их себе на голову. После этого началась церемония воздаяния почести присутствующим, которая продолжалась несколько часов. Затем был составлен соответствующий акт, участники собрания приложили к нему свои печати, и с этого момента Сен-Амон Херихор стал действительно фараоном, повелителем обоих миров, а также жизни и смерти своих подданных. К вечеру его святейшество вернулся утомленный в свои покои, где застал Пентуэра. Жрец исхудал, и на его изможденном лице видны были усталость и грусть. Когда Пентуэр пал ниц, повелитель поднял его и сказал, улыбаясь: «Ты не подписал моего избрания, не воздал мне почести, и я боюсь, как бы мне не пришлось когда-нибудь подвергнуть тебя осаде в храме Птаха. Что же, ты решил не оставаться при мне? Предпочитаешь Менеса?» «Простите, ваше святейшество, но придворная жизнь до того меня утомила, что единственное желание мое — это учиться мудрости». «Не можешь забыть Рамсеса? А ведь ты знал его очень недолго, у меня же ты работал несколько лет». «Не осуждайте меня, ваше святейшество, но...» Рамсес XIII был первым фараоном, которому были близки страдания египетского народа. Херихор улыбнулся. «Эх вы, ученые», — сказал он, покачав головой, — «ведь это ты сам обратил внимание Рамсеса на положение черни. И хотя он так ничего для нее и не сделал, ты в душе все еще скорбишь о нем. Ты это сделал, не он. Странные вы люди, несмотря на большой ум», — продолжал он. «Вот так же и Менес. Мудрый жрец почитается самым мирным человеком в Египте, а между тем это он свергнул династию и открыл мне дорогу к власти. Если бы не его письмо о том, что 20-го по Опе произойдет затмение солнца, мы с покойным Эфресом, возможно, гнули бы сейчас спины в каменоломнях. Ну, иди теперь. Иди и поклонись от меня Менесу. И знай, что я умею быть благодарным, в этом великая тайна власти. Скажи Менесу, что я готов исполнить любую его просьбу, за исключением одной — отречься от престола. А ты, отдохнув, возвращайся ко мне. Я на этот случай сохраню для тебя достойный пост». И Херихор коснулся рукой покорно склоненной головы жреца.